На катоде происходит разрядка катионов. Медь и серебро – неактивные металлы, поэтому выделяются сами металлы. Калий и натрий – активные металлы, поэтому на катоде выделяется только водород. Таким образом, правильный ответ для А – для купрум-хлор-2 – 3 металл, для Б – аргентум-НО3 – 3 металл, для В – калий-2С – 1 водород и для Г – натрий-бром – 1 водород.